Сегодня, 2 сентября нового стиля, во вторник, записываю прогноз Дмитрия. Его пророчества, притом с его согласия, так он в них уверен. Никакого наступления ни со стороны англичан, ни с других сторон, Финляндии, Эстляндии и тому подобное, не будет ни в ближайшие, ни в дальнейшие дни. Где-нибудь кто-нибудь, возможно, еще постреляет, но и только. Определенного примирения с большевиками у Европы тоже не будет. Все останется приблизительно в таком же положении, как сейчас. Выдержит ли Европа строгую блокаду, неизвестно, будет, однако, пытаться. Деникин обязательно провалится. Затем Дмитрий дальше пророчествует уже о будущем годе, после этой зимы, в продолжении которой большевики сильно укрепятся, но я пока этого не записываю, лучше потом. Дмитрий почему-то объявил, что этот вот вторник был решающим. Уж не Троцкий ли загипнотизировал его своими красными башкирами? Эти пророчества, в сущности, то, что мы все знаем, но не хотим знать, не должны и не можем говорить даже себе, если не хотим сейчас же умереть. Физически нельзя продолжать эту жизнь без постоянной надежды. В нас горит праведный инстинкт жизни, когда мы стараемся не терять надежду. На Деникина, впрочем, никто почти не надеется, несмотря на его, казалось бы, колоссальные успехи на все эти Харьковы, Орлы, на Мамонтова и так далее. Слишком мы здесь зрячи, слишком все знаем изнутри, чтобы не видеть, что ни к чему, кроме ухудшения нашего положения, не поведут наши белые генералы, старые русские остатки, если они не будут честно и определенно поддержаны Европой. А что у Европы нет этой прямой честности, мы видим. Опять пачками аресты. Опять те же Изгоев, Вера Гл и прочие, самые бессмысленные. Плюс еще всякие англичане. Пальбы нет. Арестовали двух детей, 7 и 8 лет. Мать отправили на работы, отца неизвестно куда, а их, детей, в гатчинский арестный приют. Это такая детская тюрьма, со всеми тюремными прелестями. Советские дети не для иностранцев, как мы говорим. Да уж, в этот приют европейскую делегацию не пустят, как, впрочем, и ни в какой другой приют. Для этого есть один или два образцовых, то есть чисто декорационных. Тетка арестованных детей, ее еще не арестовали, всюду ездит, хлопочет об освобождении, напрасно. Была в Гатчине, видала их там, плачет, голодают, говорит, оборванные в овшах. Любопытная это вообще наука, красные дети. Большевики вовсю решили их для себя использовать. Ни на что не налепили столь пышной вывески, как на несчастных совдепских детей. Нет таких громких слов, каких не произносили бы большевики тут, выхваляя себя. Мы-то знаем им цену, и только тихо удивляемся, что есть в Европах дураки, которые им верят. Бесплатное питание. Это матери, едва стоящие на ногах, должны водить детей в общественные столовые, где дают ребенку тарелку воды, часто недокипяченной, с одиноко плавающим листом чего-то. Это посылаемые в школы жмыхи, из-за которых дети дерутся как звереныш. Всеобщее бесплатное обучение, приюты, школы. Много бы могла я тут рассказать, ибо имею ежедневную, самую детальную информацию изнутри. Но я ограничусь выводом. Это целое поколение русское, погибшее духовно и телесно. Счастье для тех, кто не выживет. Кстати, недавно Горький лаял в интимном кругу, что это черт знает, что в школах делается. И действительно, средняя школа, преобразованная в одну нормальную советскую школу, то есть заведение для обоих полов, сделалось странным заведением. Женские гимназии, институты соединились с кадетскими корпусами, Туда же подбавили 14-15-летних мальцов прямо с улицы, всего повидавших. В гимназиях, по словам Горького, тоже есть уже беременные девочки 4 класса. В этом красным детям дается полная свобода. Но в остальном требуется самое строгое коммунистическое воспитание. Уже с 9 лет мальчика выпускают говорить на митинги, учат агитации и защите советской власти. Очевидно, более способных подготовляют и к действию в чрезвычайке. Берут на обыски. Это практические занятия. Но довольно, довольно. Об этом будет время вспомнить. Как это англичане терпят? Даже на них не похоже. Они как будто потеряли всякое понятие национальной гордости. Вот, большевики забрали английское посольство, вещи присвоили, сидит там Горький в виде оценщика-старьевщика, записывает приобретенное. И все-таки англичанам верят. Сегодня упорные слухи, что англичане взяли Толбухинский маяк и тралят мины. Как бы не так. Киев взят почти, наверное, по большевистским же газетам. Но какое это имеет значение? Третий обыск с Божьей помощью. Я уже писала, что если не гаснет вечером электричество, значит обыски в этом районе. В первую ночь на 5 сентября была очевидна проба. На 6 вечером у нас сидел ИИ, около 12 часов шум со двора пришли. ИИ скорее убежал туда. Всю ночь ходили по квартирам, всю ночь с ними ИИ. Поразительно. В эту ночь почти все дома громадного района были обысканы. В одну ночь по всей нашей улице, бесконечно длинной, часовые. Я сидела до 4 часов ночи. Потом так устала, что легла. Черт с ними, встану. На минуту уснула. Явились. Войдя в свою рабочую комнату, увидела субъекта, пыхающего махоркой и роющегося в ящиках с моими рукописями. Засунуть пакеты назад не может, рвет. — Дайте я вам помогу, — говорю я. — И лучше я сама вам все покажу, а то вы у меня все спутаете, — махнул рукой. — Тут все бумаги. С ними на этот раз барышня в белой шляпке негритянского типа. Она как-то стеснялась. И когда Дмитрий сказал: «Открыть вам этот ящик, видите, это мои черновики», барышня-сыщица потянула сыщика рабочего за рукав. «Не надо». «Да чего вы ищете?» — спрашиваю. Новый жандарм заученным тоном ответил: «Денег, антисоветской литературы, оружия». Вещей они пока не забирали. Говорят, теперь будет другая серия. Странное чувство стыда. Такое жгучее, не за себя, а за этих несчастных новых сыщиков с махоркой, с исканием денег, беспомощных в своей подлости и презрительно жалких. А рядом всякие бурные романтические истории у сытых. Т. изгнал свою жену из всемирной литературы, а также из своей квартиры. Она перекочевала к Горькому, который усыпал ее бриллиантами. За что купила, за то и продаю, за точность не ручаюсь. И теперь лизуны вроде Икса, Игрека и Зета не знают, чью пятку лизать — Т.В.А., отставной жены или Марии Федоровны. Аресты и обыски. Сегодня 8 сентября. Положение то же, что было и неделю тому назад, если не хуже. Слухи о мирных переговорах с Эстляндией и Финляндией. Что это еще за новое неслыханное умопомешательство, как будто большевики могут с кем-нибудь договориться и договор исполнять? С 10 сентября я считаю дело конченным, в смысле большевистской зимы. Она делается фактом. Непредставима она до такой степени, что самые трезвые люди все-таки еще цепляются за какие-то надежды. Но зима — это факт. Всеобщая погоня за дровами, пайками, прошениями о невселении в квартиры, из ворота с фунтом керосина и так далее. Блок, говорят, Лично я с ним не сообщаюсь, даже болен от страха, что к нему в кабинет вселят красноармейцев. Жаль, если не вселят. Ему бы следовало их целых 12. Ведь это же по его поэме 12 апостолов, и впереди них в венке из роз идет Христос. Ха вывернулся, получил вагон дров и устраивает с Горьким дом искусств. Вот два писателя, первоклассные, из непримиримых, в приемный комиссариата народного просвещения. Комиссар К. любезен. Обещает, мы вам дадим дрова кладбищенские. Мы березы с могил вырубаем, хорошие березы. А возможно, что и кресты, кстати, вырубят. Дерево даже суше. А на что же кресты? К ИИ тоже вселяют. Ему надо защитить свой кабинет. Бросился он в новую комиссию по вселению, рассказывает. Видал, кажется, совдепы всякие, но таких архаровцев не видал. Рыжие, всклокоченные, председатель с неизвестным акцентом, у одного на носу волчанка, баба в награбленной одежде, мы шестерка, а всех 12 сидит. Самого Кокко, начальник по вселению, национальность таинственна, нету. Что, кабинет? Какой кабинет? Какой ученый? Что-то не слыхали. Книги пишете, а в правде не пишете? Верно, с буржуями возитесь? Нечего, нечего. Вот мы вам пришлем, товарищи, исследовать, какой такой ентген, какой такой ученый. Бедный ИИ кубарем оттуда выкатился. Ждет теперь товарищей исследователей. Пусть убивают нас, губят Россию. И себя в конечном счете, невежественные, непонимающие европейцы вроде англичан. Но как могут распоряжаться нами откормленные русские эмигранты, разные представители пустых мест, несуществующие делегации и так далее? Когда к нам глухо доносятся голоса зарубежников, когда здешние наши палачи злорадно подхватывают эмигрантские свары и заявления, с одной стороны всяких большевистствующих тупиц, а не вмешательстве, с другой безумные непризнания независимости Финляндии, каких-то русских парижских послов, мы здесь скрежещем зубами сжимаем кулаки. О, если б не тряпка во рту, как мы крикнули бы им всем, что вы делаете? Кто вам дал право распоряжаться нами и Россией? России нет сейчас, а поскольку есть она, мы Россия, мы, а не вы. Как вы смеете от ее лица что-то признавать, чего-то не признавать, распоряжаться нами? Впрочем, все они были бы только смешны и глупы, если бы глупость не смешивалась с кровью. Кровавая глупость. Ладно, в свое время за нее ответят. Отдельные русские голоса за рубежом трезвые, слабые и не имеют значения. Трезвы только недавно бежавшие. Они еще чувствуют Россию, реальное ее положение. А для тех точно ничего не случилось. Не понимают, между прочим, что все их партии уже фикция, туман прошлого, что ничего этого уже нет безвозвратно. А здесь Эстляндия 15-го начинает мирные переговоры. Сегодня Чичерин предлагает их всем окраинам, с Финляндией во главе, конечно. Англия и шалости прекратила. Неясно, что после этого. Сегодня понедельник, 15-е, 2-е сентября. Жду, что в вечерней ихней тряпке будет очередной крик о очередных победах и устрашенной Финляндии, склоняющейся к самоубийству, мирным переговорам. Ведь мир с большевиками — это согласие на самоубийство или на разложение заживо. 24-го, 11-го сентября. Вчера объявление о 67 расстрелянных в Москве. Профессора, общественные деятели, женщины. Сегодня о 29 здесь. о мирных переговорах с Эстляндией, прерванных, но готовящихся будто бы возобновиться. Ничего не знаем, не понимаем, не можем и нельзя ничего себе представить. Деникин взял после Киева Курск, Троцкий гремит о победах, ощущение тьмы и ямы, тихого умопомешательства. Масло подбирается уже к 1000 рублей за фунт, остальное соответственно. У нас нет более ничего, да и нигде ничего. И уже продался тоже Гржебину писать брошюры. Недавно такая была картина. У меня сидела торговка, скупающая за гроши нашу одежду. И прислал сверху с сестрой свои туфли, старые галстуки, еще что-то, чуть не пиджак последний. А в это же время к нему И приехал Горький пользоваться рентгеном И. Вызвал, кстати, фактора своего, Гржебина. Он в нашем доме живет. Тот прибежал, принес каких-то китайских башков и акварельный альбом достал по поручению. Горький купил это за 10 000. Эта сделка наверху в квартире ИИ была удачнее нижней. Вещи ИИ, которые он послал продавать, погибли у торговки вместе с моими. Торговка ведь берет без денег. А когда через несколько дней ИИ послал сестру к ней за деньгами, там оказалась засада, торговки нет, вещей нет, чуть и сестру не арестовали. Опять выключили телефоны. Через 2 дня пробую, снова звонят. Постановили закрыть все заводы. Аптеки пусты, ни одного лекарства. Какой шум у меня в голове! Странное состояние, физическое или нравственное, не могу понять. Петр Верховенский у Достоевского, как верно о равенстве в братстве. Механика и смерть. Да, именно механика смерть. Говорят в ихней газете, что умер Леонид Андреев у себя в Финляндии. Он не испытал нашего, но он понимал правду. За это ему вечное уважение. Ха и Горький остались, процветают. В литературную столовку пришла барышня. Спрашивает у заведующей, не здесь ли Дейч, старик-толстовец. Та говорит, его еще нет. Барышня просит указать его, когда придет. Мне, мол, его очень нужно, и ждет. Когда старец приплелся, он едва ходит, заведующий указывает, вот он, барышня к нему, ордер, вы арестованы. Все растерялись. Старик просит, чтобы ему хоть пообедать дали. Барышня любезно соглашается. Изгоев и Потресов сидят на шпалерной в одной камере. Из объявлений в газете «За что расстреляны?» Чеховский, бывший дворянин, поляк, был против коммунистов, угрожал последним отплатить, когда придут белые. Номер его 28. Холодно, сыро. У нас пока не полено, только утром в кухню. Правительство северо-западное, Маргулиеса и других, полная загадка. Большевики издеваются, ликуют. Большевистские деньги почти не ходят вне городской черты. Скоро и здесь превратятся в грязную бумагу. Чистая. Небывалый абсурд происходящего. Такой, что никакая человечность с ним не справляется. Никакое воображение.